День четвертый. Самая большая ненависть возникает к тем, кто сумел дотронуться до сердца, а затем плюнул в душу. По-моему, лучше некоторые вещи вообще не знать. Никогда. Утро. Я определяю его еще до того, как проснулась. Привычка. Сегодня, правда, проснулась не из-за этого. Меня разбудил стук в окно. Негромкий, но действующий на нервы. Судя по только окрасившимся в алый цвет облакам, сейчас раннее утро. Кто бы это мог быть, да еще и столь нетривиальным способом просят о встрече. Скорее, из любопытства я встала и распахнула окно, автоматически уклонилась от камешка, что летел прямо на меня. Выглянула. Не сказать, что сильно удивилась. Но все же удивилась. Под окнами Данте. И чего ему дома не спится? Или настройки не работается? Да мало ли. Главное, почему он решил меня навестить. «Наконец-то!» «Словно это не он ко мне, а я к нему в окна стучусь», — буркнул парень. «Чего тебе?» Без лишней вежливости и стараясь не шуметь, спросила я. «Поговорить надо!» Кто бы сомневался. Махнув рукой, чтобы подождал, я пошла к шкафу. Очевидно, что ничего путного он мне не скажет, а вот копа разбудить вполне может. Проще выслушать его и отправить во свояси. Натянув вчерашний свитер и штаны, я зашнуровала кеды и бесшумно скользнула в окно. Данте шокированно наблюдал, как я прыгнула со второго этажа, совершив кувырок и привычно уперлась пятками в газон. Для меня такие пируэты не в новинку. Надо быть очень быстрым и ловким, если не хочешь становиться обузой для кукловода. Ведь всем известно, что от обузы избавляются. «Как ты это сделала?» — только и смог произнести Данте. «Просто могу научить, если ноги недороги». «Нет, спасибо». Оказывается, не так уж сложно произвести на этого парня впечатление. Еще одно очко в его пользу. После кукловода таким вещам не удивляешься. Данте все еще в ступоре, но пошел прочь от дома. Я последовала за ним. Не очень повезет, если Дерек узнает об этом утреннем визите. Данте остановился на детской площадке в соседнем дворе и присел на качели. Выглядел он усталым, да и в странном комбинезоне серого цвета. Неужели работал ночью? Впрочем, неудивительно. Такие, как он, без дела не сидят. Кроме себя самого, у него еще два голодных рта. Может, именно этим он мне и нравится. Своей непокорностью судьбе. Жизнь его не сломала. «В общем, сегодня, когда я вернулся с ночной смены, решил перед сном позависать в блоге. И вот какая штука. Мне кинули на почту странную ссылку. По ней я прошел на сайт, весьма занимательный в свете последних событий». Заинтригованно замолк Данте. «И что за сайт? Чем он тебя так привлёк?» Присела я рядом, качнув качели. «Понимаешь, он о нашей школе, но только, как бы это сказать, чувствуется твоя фишка». Взмахнув руками, но так и не объяснив, Данте уставился на меня. «В смысле?» Слегка раскачала я качели. «Да в прямом. Ты одним махом можешь раскатать человека по асфальту». «Хочешь сказать, что кто-то еще наблюдает за учениками и делает верные выводы?» «Ну да, то есть нет, не совсем верные и не только за учениками. Этот некто унижает каждого из нашей школы. Последняя запись о том, что директор берет взятки». «К слову, это правда? Директор коррумпирован, он и за меня деньги взял». «Не вижу ничего такого криминального». Пожала я плечами. «Да? А знаешь, как сайт называется?» «И как же?» «Театр кукол». «И ты сделал вывод, что это как-то связано с кукловодом?» Усмехнулась я. «А что, нет? Разве я не прав? Это же ясно, как белый день». «Вот поэтому сайт вряд ли и принадлежит кукловоду. Он никогда не был столь прямолинеен. Но ты прав». «Связь есть. Сайт мог создать его новый помощник», — задумчиво протянула я. «А ты можешь узнать, на кого зарегистрировано сие детище?» «Уже пытался. Пользователь скрыт. Возможно, он тоже неплохо разбирается в компьютерах. Зацепка? Не-а. Так, мысль. Посмотрев на то, как заблестели глаза Данте, я тут же предупредила. И не смей в это лезть. Жить надоело. Я уже влез, так что поздно. Странный ты. Могу сказать тоже и о тебе. По-моему, я вполне нормальная. Сдвинула я брови, нахмурившись. Да? И в чем же твоя нормальность? Может, в том, что решила забраться ко мне домой и проверить свои догадки? Не я ли тот подручный маньяка? Задрав голову к светлеющему небу, как ни в чем не бывало, осведомился Данте. Как додумался? Невольно улыбнулась я. Ты очень много замечаешь. Я просто внимательно наблюдаю за тобой. В этом нет особого таланта, но я ни за что добровольно не пойду в его помощники. Слишком много чести. Откинувшись на спинку качели, он уперся ногами в землю, и через мгновение мы уже по-настоящему качались. «Ты всего за 3 дня так хорошо изучил меня. Это не прибавляет веры тебе», — честно призналась я. «Если бы ты не разозлила меня, а потом не удивила, запутала и заинтриговала, ничего бы узнавать не стал. А так, что сделано, то сделано. Я предполагаю, только предполагаю, что кукловод объявится в городе и скоро». «С чего бы?» «Ты слишком подозрительна. Сначала я подумал, что причина в том, что ты пережила. На фоне таких событий можно легко стать параноиком. Вот и подозреваешь меня. Но ты не только меня подозреваешь, а всех. Будто кто-то специально устроил западню. Думается мне, что я прав. Копы решили ловить убийцу на живца». «Откуда такие выводы?» Решила я не сдаваться до последнего. «В штате последнее время неспокойно. Пропадают люди. Такое массовое исчезновение мог устроить только один человек, и все прекрасно знают, кто. Отсюда и вывод. Ты не случайно здесь. И твоя задача — привлечь внимание кукловода, заставить его действовать и раскрыться». «Господи, какой гений прозябает в этой глуши!» «Мальчик, не забивай себе голову подобными глупостями, так и до психушки недалеко. И больше с этой ерундой ко мне не приходи. Сделай вид, что не знаешь меня, и продолжай жить, как жил. Советую никому с такими сумасшедшими мыслями больше не приставать». Спрыгнув с качель, я, не оборачиваясь, пошла с площадки. Если обернусь, он поймет, точно поймет, что вовсе не глупости посетили его голову, а еще поймет, что издевательский голос никак не вяжется с моими широко распахнутыми в удивлении глазами. Как же проглядела! Он действительно поразительно умен. Разбить в пух и прах все мое притворство — это надо уметь. Но я сделаю все, чтобы он не лез в это дело. Мне не нужны такие умники в знакомых. Моим мечтам о том, что Дерек не заметит исчезновения, не суждено было сбыться. Не просто заметил, уже тревогу поднял, судя по тому, что стоит на пороге с еще одним подозрительным типом. Кажется, зря я решила вернуться. Смотрят они на меня волком. «И как это понимать?» Стараясь сдержать рвущуюся из него злость, прошипел Дерек. «Что именно?» Задев плечом второго весьма неприметного мужчину, я зашла в дом. «Твой побег!» — рявкнул опекун, ворвавшись следом, оставив нашего посетителя за дверью. Я не сбегала, просто решила прогуляться с утра. Снимая кеды и проходя на кухню, я старательно делала вид, что меня не раздражает хождение Дерека за мной по пятам. «Да? Через окно?» «Именно. Не хотела тебя будить. А что, собственно, случилось?» «Вот что!» Кинув на стол письмо от кукловода, подлетел ко мне Дерек. «Ты рылся в моих вещах? Не строй из себя оскорбленную невинность. Почему ты ничего не сказала? И когда умудрилась получить письмо?» «Стой! Не говори, я догадываюсь. Вчера. Не так ли?» «Это предел, детка. Ты сама нажила себе проблемы. Больше никаких уступок. Будешь под наблюдением 24 часа в сутки!» Продолжил орать Дерек моей спине, поскольку я решила, что неплохо бы приготовить завтрак, и открыла холодильник. «Знаешь, Дерек, или как тебя там, в чем твоя проблема?» «В лживости. Она твое второе я. Ты перестал осознавать, когда лгать можно, а когда нет. С кем это прокатит, а с кем нет. Я кожей чувствую ложь. Не только твою. Вообще любую. Играть со мной тоже не советую. Последняя игра стоила кукловоду больших потерь. А ты — не он. Обычный взорвавшийся коп, который хочет продвижения и которому нет дела до чужих проблем. Разбив яйца, я поставила сковороду на плиту и повернулась к Дереку. «Из чего такие выводы, а?» Злая, но настоящая усмешка появилась на губах Дерека. До этого он старательно пытался вжиться в роль, а сейчас держать лицо не удалось, а, вероятней, не захотелось. Всё просто. В психологии есть множество способов манипуляции людьми. Ты выбрал самый простой — игнор, отторжение, понимание и принятие. Сначала ты старательно, как по книжке, игнорировал меня, затем ты был нарочито груб со мной, следом ты старался проникнуться моими проблемами и, как апофеоз, вчера мило трепался и лапал. Думаешь, я настолько проста? Да, это ты простак, если пытаешься таким методом меня развести. Дерек, я не спорю, — улыбнулась я. Такой метод действенен, если жертва помладше и времени больше. Но у тебя не тот случай. Возможно, держись ты на стадии игнора, пользы было бы больше. По крайней мере, вера в тебя это прибавила бы. А так, прости, конечно, но я не вижу смысла подыгрывать тебе. Развела я руками. Ты — монстр. Тоже мне удивил. Даже хуже. Ты делаешь монстрами всех вокруг. Неужели думаешь, что мне ни капли не жаль тебя? Ошибаешься. Я понимаю, что жаль. Но жалость — это ядовитая отрава, которая мне не по душе. Поэтому я не выношу тебя еще больше. Ты должен был сделать совсем другой вывод и вести себя совсем по-другому. Хотя, где тебе понять? Ты привык к примитиву, и я не виню тебя, обращаясь все время с типичными преступниками, так и не понял, что уровень не твой. Договорить у меня не получилось. Дерек схватил меня за руки, слегка сжав, ровно настолько, чтобы я не смогла вырваться. «Говоришь, не мой уровень? Ты не боишься прикосновений? Ты боишься только конкретных касаний? И пока ты в таком подвешенном состоянии, я скажу тебе, что происходит. Времени и правда в обрез, чтобы втираться к тебе в доверие. Этот ублюдок похитил двух детей, мальчика и девочку. Девочку нашли вчера ночью». Он отрезал ей все пальцы на руках и на ногах, а затем кинул в 5 милях от города. «Чёрт! Да приди ты в себя!» Но до меня уже было не докричаться. В глазах все плыло, и на место реальности вставало прошлое. Отрезал пальцы. Нет, это не он. Это его новый помощник. «Понимаешь, детка...» Мне хочется понять, сколько времени после ампутации конечности пальцев, к примеру, они еще остаются живыми. Тебе придется немного мне помочь. Видишь, скальпель? Я пометил маркером, откуда надо резать. Приступай. Когда ее нашли? Да говори ты! Заорала я на Дерека, который непонимающе смотрел на свою ладонь. Я ее вывернула, пока вспомнила. 2 часа назад. Она была под наркозом, но уже приходила в себя. То есть 4 часа назад он сотворил с ней это и оставил на дороге. «Поехали. Да быстрей!» Хватая Дерека за руку, я побежала к двери. «Если поторопимся, успеем». «Что успеем? Эй, погоди!» Выбегая следом, кричал коп. «Нам нужно найти ее пальцы. Кукловод очень искусен в ампутации. Я не сомневаюсь, что операцию провели превосходно. А это значит... что у нас еще пара часов в запасе, прежде чем пальцы невозможно будет восстановить. Я уверена, они находятся в каком-нибудь контейнере или в состоянии холодовой ишемии, которая сохраняет их жизнеспособность. Но это ненадолго. Нам нужно торопиться». Нервно сжимая ремень безопасности, я ждала, пока Дерек заведет машину. «Откуда ты это знаешь?» «Оттуда, что 27-я жертва кукловода Доминик Шепард был найден с ампутированными конечностями. Угадай, кто их ему ампутировал?» «Ты?» Дерек силой дал по газам. «Я. В отличие от девочки, Доминика кукловод в жертвах не оставил. Она тоже останется полуживой, если мы не поможем. Поэтому торопись, нам предстоит искать ее контейнер. Скорость, с которой мы ехали, была запредельна. Никто сейчас не мог остановить ни меня, ни Дерека. Цель — вот что объединяло нас. Эта девочка не должна остаться инвалидом из-за кукловода или меня, не успевшей ей помочь. Только не сейчас, когда я действительно могу что-то сделать. «Вот это место!» Выскакивая из машины, не стал дожидаться меня коп и уже спешил к обочине. «Нет, здесь нет ее пальцев. Местность слишком приметная. Людовик не стал бы тут их оставлять». Я вышла из машины и заозиралась по сторонам. Скотобойня. Не может быть. В отдалении старая скотобойня. Неужели он оставил пальцы там? От этой мысли все внутри похолодело. Решил взять пример с дешевых фильмов о каннибалах и скормить людям человеческое мясо? Я бросилась по грунтовой дороге к зданию. Надеюсь, успею. Очень надеюсь. Облупившиеся двери приветливо распахнуты. В цеху шла работа полным ходом. На меня даже внимания особо не обратили, пока я разгуливала от стола к столу. Ничего похожего на пальцы не было. Никаких контейнеров. Может, я ошиблась? «Ты что тут делаешь, девочка?» Меня, наконец, заметила одна из работниц. «Скажите, а вы не видели тут никаких пакетов или коробок?» «Нет, ничего такого. Разве что с кормом что-то привезли». «С кормом?» «Да, у нас в соседнем цеху свиней держат. Сегодня корм завозили. А ты что-то потеряла?» «Да, потеряла». Цех со свиньями ужаснул меня. Он был гораздо больше предыдущего помещения. Сколько же я буду искать? Корм. Мне надо для начала его проверить. Мешки с отрубями стояли в дальнем углу. С их потрошения я и начала. «Ты что творишь?» В помещение вбежал Дерек и та самая работница. «Ищу и тебе советую. Они должны быть здесь. Да не стой ты столбом! Помогай!» Дважды повторять не пришлось. Дерек стал не хуже меня потрошить мешки. Через полчаса опустил последний, но никаких признаков пальцев. «Ничего». Я стала бегать и осматривать кормушки. «Ничего». «Чёртов ублюдок! Куда же ты запрятал контейнер?» «Здесь нет их, слышишь? Крис, пойдем. Попытался взять меня за плечи Дерек. «Нет, они здесь!» — вырвалась я. И тут заметила одну из свиней. Она лежала на боку и повизгивала. «Неужели...» «Дерек, у тебя есть нож?» «Что? Нож?» «У меня есть». Работница, что все это время тихо стояла у дверей, подошла и вложила мне в руки увесистый тесак. Я перемахнула через балку и оказалась в загоне. Подошла к свинье и, набрав в легкие воздуха, вспорола дергающийся животине живот. Дерек что-то заорал, но мне было не до него. Засунув по локоть руки в брюхо, я начала искать и тут же наткнулась на прохладный материал. Потянула? Так и есть. В моих окровавленных руках был герметичный пакет. Лед в нем превратился в воду, еще достаточно холодную. В ней плавали маленькие пальчики. «Держи!» — пихнула пакет в грудь Дереку, а нож вручила оторопевшей работнице. Вышла из цеха и, сложившись пополам, проблевалась у стены. «И кто говорил, что только после первого убийства тошнит, потом привыкнешь?» Он сильно ошибается. Привыкнуть невозможно, как и прекратить спазмы в желудке. «Мы нашли их! Срочно готовьте перевозку!» Отдавал приказы Дерек по сотовому. Я, утерев рот салфетками, что нашла в бардачке, пыталась избавиться от крови, что начинала засыхать на руках. Мне срочно нужен душ. Холодный. «Как ты догадалась?» Садясь за руль, не выдержал и все же спросил коп. «Ты не понял?» — хохотнула я. «Никаких вопросов, ответов, никакой помощи, поддержки. Ничего ни ты, ни твои хозяева не получат. От меня, по крайней мере». «Ты уже помогла», — заходили желваки на лице Дерека. «Ага, помогла. Но не тебе, а маленькой девочке, что может остаться инвалидом. И заметь, ей наплевать, как я нашла ее пальцы. Впрочем, она обо мне вообще никогда не узнает. Поэтому пошел ты со своими вопросами. Лучше отвези меня домой. Надо смыть кровь до школы». Дерек, вопреки моей просьбе, снова достал телефон и, набрав номер, произнес в трубку. «Это я. Она отказалась сотрудничать. Да, полный отказ. Никакого содействия. Понял». Отчитавшись, он повернулся ко мне всем корпусом. «Поздравляю. Мои хозяева приняли решение убрать тебя с этого дела. Нам не нужны те, кто вставляет палки в колеса. «Мило, но только поздно. Теперь у вас есть лишь я. Думаешь, он будет что-то делать, если вы отстраните меня?» «Чушь. Как только я исчезну из поля его зрения, он и сам растворится на просторах этой замечательной страны. Так и передай Гольфри. Ты же ему подчиняешься». «Как поняла». Скорее для проформы, чем из любопытства, спросил Дерек. Голос узнала. Теперь хотя бы понятно, почему мне достался такой недотёпа. У Гольфри всегда были проблемы с кадрами. «Думаешь, спасла одного ребенка, и это тебе дает право так себя вести? Может, ты уже давно в сговоре с кукловодом, и это представление было тщательно спланировано и сыграно тобой специально для полиции?» В этот момент внутри меня что-то щелкнуло. Сухой щелчок окончательно перестроил меня. «Что хочешь, то и думай». Улыбнулась я широко и открыто, настолько открыто, что копа перекосила. «Прекратила притворяться!» — дернулся он. «Нет, наоборот, вошла в роль. Дай-ка телефон». Протянула я руку в запекшейся крови. «Зачем?» «Не переживай, сейчас поймешь. Давай же!» Дерек протянул мне телефон. Я нажала на повтор, и после одного гудка услышала ставший когда-то почти родным голос. «Что еще, Тим? Ты забыл мне сообщить что-то важное?» «Не он, а я. Здравствуй, Гольфри. Давно мы с тобой не болтали, а?» Как это типично, в трубке повисла тишина. «Бабет, что ты хотела?» А он, как всегда, быстро оклемался. «Майк, давай мы с тобой договоримся, как и в старые добрые времена. Ты не будешь влезать в мои дела, а я сделаю вид, что команда «Браво» тут ни сном, ни духом. Как тебе вариант?» Наматывая выбившийся локон на палец, я усиленно разыгрывала беспечность. «Я больше не заключаю с тобой сделок, Бабет». «Как категорично. Что ж, я правда милая девочка, и мне действительно претят любые методы давления. Ну, ты знаешь. Пойми». «Эта нужда заставляет такую детку, как я, напоминать, что твои шашни с малышкой Элис всплывут наружу, если продолжишь мне указывать и затевать против меня косни». «Ты же говорила, что уничтожила все. Это блеф». «К сожалению, нет. Но я честна в сделках и на тот момент уничтожила все доказательства. А вот ты... Ай-яй-яй». Подумал, что и дальше можешь трахать свою падчерицу на офисном столе. «Гольфри, я не шучу. Ты лучше меня знаешь, что шуток, Бабет, никогда не понимала. Поэтому будь со мной поласковей, и, возможно, я уничтожу и эти веселые записи с фотографиями. Я не пошлю их прямиком твоему начальству». «Убью». «Неплохой вариант. Кстати, твой подчиненный Тим слышал нашу беседу. Советую повысить ему зарплату, а то, мало ли, не я, так он проболтается. Передаю ему трубку. Чао, детка». «Да, сэр, да. Я постараюсь. Конечно. Понял». Дерек убрал телефон в карман и завел машину. «Мне приказано ни в чем тебе не препятствовать и ни о чем не спрашивать. Теперь твоя игра». «Надеюсь, что последняя». Откинувшись на спинку сиденья, я прикрыла глаза и стала наблюдать за пустошью, что проносилась за стеклом. Дома я с остервенением пыталась отмыться. Кровь имеет странную способность впитываться в тело. И сколько бы ты ни мыл, ее аромат, что забиваясь в нос, не позволяет окончательно почувствовать себя чистым. И как бы глупо это ни было, но хочется содрать с себя кожу, чтобы ощутить себя чистым. Наконец, когда вода стала пощипывать, я вышла из душа. Дурацкое зеркало. Оно вынуждало смотреть на себя. И мне не нравилось то, что я вижу. Мое второе «я» вернулось. Нутром почувствовала, как оно обволакивает меня. Уже не хочется тишины, не хочется покоя. Кровь. Я опять попробовала ее на вкус, и, как ожидалось, она меня возбудила. Нет, не тем сексуальным желанием. Кровь возбуждает меня совсем иначе. Она рождает во мне хищника, что требует определить дичь, загнать ее и вгрызться в плоть. Вот что со мной делает кровь. Я держалась до последнего, но этот чертов коп порвал последнюю нить, что еще связывало меня и не давало вырваться темным желанием наружу. С того момента, как я убила свинью, мое сознание наметило следующую жертву. Людовик. В наших играх он всегда побеждал, но у него были преимущества. Сейчас мы на равных. Больше никаких клеток и сосудов. Больше не будет высоких идеалов и великих наград за его поимку. Все, что ждет нас в этом городе, — это смерть. Или он меня, или я его. И никак иначе. Смешно звучит, даже чересчур. Изо всех сил пытаюсь себя подбодрить, на деле же знаю, что заведомо проиграла. Единственное, что смог окончательно растоптать во мне кукловод, — это волю. Волю к победе. А без нее я ноль. Пожалуй, есть некоторый пафос в моих фантазиях. Но реальность, которую мне показали, не сравнится ни с какой больной фантазией.